Когда они допили свои бокалы, Мерф их выпроводил, и они поднялись наверх в спальню Присциллы Энн. Эллен смотрела вокруг широко открытыми глазами. Ей и в голову не приходило, что у девочки, ее ровесницы, может быть такая красивая комната. Все было кремово-розовым. Кремово-розовое покрывало с оборками на кровати и кремово-розовые фестоны на занавесках. А обои настоящие с розами и целый ряд говорящих кукол, все в розовых платьях. Присцилла Энн сделала небрежный жест. «Ничего, правда? Папа только-только ее для меня отделал заново. Он теперь для меня все сделает. После того, как мама ушла, ему, наверное, одиноко». Она пожала плечами. «И дела у него теперь идут хорошо. Вот и бар, ну и остальное. Строит всякие планы, понимаешь? Говорит, что Оранжбергу вовсе незачем оставаться глухой дырой». Она вздохнула. «Ну, не знаю, по-моему, хорошо было бы уехать куда-нибудь, в настоящий город, в Монтгомери, например. Просто здорово. А ты когда-нибудь думала про то, чтобы уехать?» «Сама не знаю. Иногда думала». Присцилла Энн нахмурилась. «Теперь ты про это и не говоришь вовсе. А раньше помнишь, как твоя мать увезет тебя в Европу и вообще в Лондон?» Она пожала плечами. «И выражалась ты по-дурацки. Вообще была воображалой, знаешь? Много о себе понимала. Так все говорили. Кроме, конечно, Билли Теннера». Лицо Эллен залила краска. Она отвернулась и сделала вид, будто рассматривает кукол. «Мы откладываем деньги», — она замялась. «То есть мама, понимаешь? Это же дорого — вернуться в Англию. Такое большое расстояние». Она обернулась к Присцилле Энн. «У нас есть коробка», — добавила она затем. «Мамина старая жестяная коробка. И когда у нас бывают лишние деньги, мы их кладем туда. И когда там наберется достаточно, когда-нибудь, то мы и уедем». «Коробка? Твоя мама держит деньги в коробке?» Присцилле Энн это, видимо, показалось смешным, потому что она усмехнулась, но тут же пожала плечами. «Ну да, почему бы и нет? Банк, коробка, какая разница? Вот только...» Она замялась. «На это же много времени понадобится. Ведь у Касси Уайт твоя мама не может столько зарабатывать». «Теперь она зарабатывает больше», — радостно перебила Эллен. «Теперь, когда я стала ездить в школу, она работает больше. 5 дней в неделю и...» «Она днем работает?» Присцилла нахмурилась. «Да? Странно». «Что странно?» «Ну, я на той неделе была у Касси Уайт». Присцилла Энн встряхнула своим конским хвостом и поглядела в зеркало. «Сразу после школы папа позволил мне сделать прическу. Я хотела причесаться, как Сьюзи, с такими кудряшками на лбу, ну, ты знаешь. И я хотела, чтобы причесала меня твоя мама. Все говорят, что она замечательно причесывает. Она ведь следит за твоими волосами, правда? И они всегда такие красивые». «Ну и?» «Ее там не было, твоей мамы. Касси Уайт сказал, что мне придется подождать каникул, потому что твоя мама работает только по утрам». «По утрам? Как же так? Она, наверное, спутала». Наступило короткое молчание. Присцилла Энн посмотрела на нее, потом снова взглянула на свое отражение, и в глазах у нее было что-то, чего Эллен не поняла, словно она смеялась над ней и жалела ее. Потом она пожала плечами. «Должно быть так. Я чего-то не дослышала. Хочешь его примерить сейчас?» Присцилла Энн помогла ей. Эллен сняла блузку, но руки у нее так тряслись, что застегивать бюстгальтер пришлось Присцилле Энн. Потом она зашла спереди и смерила Эллен критическим взглядом. «Видишь, я не ошиблась. Сидит как влитой, точно по твоей мерке». Она комически закатила глаза, и обе захихикали. «Эллен Крейг», — заявила Присцилла Энн с утрированной южной оттяжкой, — «ты уже совсем женщина». «И вовсе нет. Сама посмотри». Эллен подергала бюстгальтер. «Вот тут есть, а остальное все пусто, пощупай». «Лишь бы никто другой не щупал», — горловым голосом произнесла Присцилла Энн, и обе снова захихикали. Потом Присцилла Энн отыскала бумажную салфетку и показала Эллен, как заложить ее в бюстгальтер спереди. «Ну вот», — сказала она затем, — «полный порядок, видишь? Несколько недель делай так, а потом они подрастут. Он тебе скоро станет тесен. И Билли Тейнер просто взбесится». «Помолчи о Билли Тейнере, хорошо?» Эллен дружески ее толкнула. «Ну ладно, ладно, помолчу. Да и кому нужно говорить о Билли Тейнере? Такой дурак. Знаешь, он водит пальцем по строчкам, когда читает, как маленький, и губами шевелит. Проверяет, верно ли понял слово». «Это неправда». «Именно что правда. А его отец сидит на пособии, мне Энди Хайнс говорил. Как черномазый, только и делает, что пьет, и уже 10 лет бездельничает, и...» «Да замолчи же, Присцилла Энн. Билли тут ни при чем. Билли работает с утра до ночи. После школы он по вечерам готовит в закусочной, в Мейбери». «Ты там хоть раз была? Гамбургеры на сале с капустой, фу! И по субботам еще в гараже. Он хочет стать механиком, он мне сам сказал. Он очень хорошо разбирается в машинах, в моторах и во всем таком. А у самого машины нет, так?» Присцилла Энн вздернула голову. «Нет и никогда не будет. Билли Тейнер никогда ничего не добьется. И ты просто дура, что гуляешь с таким мальчиком». «Я с ним не гуляю», — Эллен перевела дух. «Просто иногда мы с ним встречаемся на трейлерной стоянке, вот и все. И он мне нравится. Может, он соображает не так быстро, зато он добрый и...» «Послушай», — Присцилла Энн сердито махнула рукой, «мы сюда пришли не для того, чтобы разговаривать о Билли Тейнере. Мы пришли разговаривать об Эдди. Ты хочешь узнать, что было? Да или нет?» Эллен колебалась. Слова Присциллы Энн ее обидели, и она решила уйти. Но уходить ей не хотелось. Как-никак Присцилла Энн вела себя по-дружески, подарила ей бюстгальтер. А кроме того, в глубине души, хотя ей неприятно было сознаваться в этом, она очень хотела узнать, что было дальше. «Ну, хорошо», — сказала она, наконец, со вздохом, — «хочу». «Так что было дальше?» Она села на кровать, и Присцилла Энн, помедлив, села рядом с ней. «Клянешься, что никому не расскажешь? Смотри, не забывай». «Ну, ладно». Она испустила глубокий вздох. «Просто не знаю, поверишь ли ты. Мне и самой не верилось. Третья встреча такая же, как вторая, но только хлеще, понимаешь? Встреча четвертая». Он его вынул. У Эллен открылся рот. «Что? Так прямо и...» «Да нет, глупыш, не сразу, еще чего». На лице Присциллы Энн изобразилось презрение. «Теперь мы говорим о долгом свидании. По-моему, он немножко сорвался, ведь он меня уважает, я это знаю. Он сам так говорил. Но мы без конца целовались, а его руки были на... Ну, ты знаешь, там, где в прошлый раз. Но только обе. И я просто с ума сходила. И он сходил. Ну и он вроде как устроил, чтобы я погладила его через штаны. И Эллен, честное слово, на ощупь он был такой большой и твердый, что я перепугалась. Но просто поверить не могла. Помнишь таблицы по биологии? Там он выглядит таким маленьким, понимаешь? А этот был совсем не маленьким. Я его чувствовала, и тут... И тут он его вынул? Ага. Ой, Эллен нервно вздрогнула. И знаешь, где мы были? Присцилла Энн залилась смехом. В папином кабинете. В кабинете твоего папы? Ты шутишь. А вот и нет. У него в кабинете. Прямо на диване из искусственной кожи, которым он так гордится. И знаешь, о чем я думала? Вдруг пришло в голову, и все. Я подумала, а что, если вдруг что-нибудь случится? Ну, она понизила голос. Что, если он кончит, ясно? И тут я подумала, а, ничего. Если так, кожа-то, слава богу, искусственная. И мы все салфеткой вытрем. Папочка и не догадается. И тут я как засмеюсь. Ты засмеялась? Прямо тогда? Когда он его вынул? Энди обиделся. Обиделся? Да просто взбесился. Ну, сначала он его, конечно, убрал, запихнул в штаны и дернул молнию вверх. И вот тогда он и взбесился. Знаешь, Эллен, я просто заревела в голос, подумала, ну все, сейчас он хлопнет вот этой дверью, и я его больше не увижу. Только Эдди, наверное, стало меня жалко, потому что чуть я заплакала, он вернулся, обнял меня, а я его поцеловала. Ну и, немного погодя, он снова его вынул. Присцилла Энн Питерс, ты врешь, этого не было. Нет, было. На щеке Присциллы Энн возникла ямочка. Я ему сказала, что хочу посмотреть еще раз, вот так. И не побоялась? Нет. И вообще? Присцилла Энн потянулась. Я сказала правду, что хочу поглядеть. То есть я видела ребят в гимнастическом зале? Да кто их не видел? Я знаю, что значит «встал», трусы вздуваются, но это совсем другое. Крупным планом, так сказать, и в цвете. Наступило долгое молчание. Перед глазами Эллен кружили образы, очень смутные и далекие от реальности. А он... Как он? Она замялась. Он красивый? Присцилла Энн задумчиво свела брови и поразмыслила. «Он вообще-то чудной!» Пришла она к заключению. «Ужасно большой, я уже говорила. И вовсе не застывший, как я думала. А все время вроде как покачивается вверх-вниз, точно жезл. Цвет у него необыкновенный, багровый, почти багрово-лиловый». Она сглотнула. «Как, по-твоему, они все такие? Или только у него?» «Не знаю. Наверное, все». А Эллен подняла глаза. Она чувствовала, что вот-вот опять засмеется, и что Присцилле Энн тоже хочется смеяться. «А ты его потрогала?» «Вот уж нет! За кого ты меня принимаешь?» Присцилла Энн негодующе ее толкнула. «Он хотел, чтобы я это сделала, а я ни в какую. Но знаешь, что я все время думала? Я думала, господи, он такой огромный. Так как же он влезает? Ну, ты понимаешь?» «Боже ты мой!» Эллен прижала ладонь ко рту и принялась смеяться. Присцилла Энн тоже принялась смеяться, и они обнялись, чтобы не упасть, и прямо тряслись от смеха, пока у них слезы из глаз не потекли. Первой остановилась Присцилла Энн. «Перестань», — потребовала она, — «это же серьезно». Она встряхнула Эллен за плечи, и та поперхнулась. «Правда, я ведь тебе уже сказала. Мне надо решить, вот сейчас разобраться, чего я хочу, и ты должна мне помочь. Что мне делать сегодня вечером в автокино?» «По-твоему, он попробует?» «Конечно!» — Присцилла поджала губы. «Они все одинаковые. С каждым следующим разом стараются зайти чуть дальше». «Но дальше, по-моему, уже некуда». «Много ты знаешь. Оно и видно». Глаза Присциллы Энн сверкнули презрением. «Я прямо сейчас могла бы назвать три вещи. Я-то знаю. Мне Сьюзи Маршалл рассказывала. За, наверное». Сказала, что на такое она не согласилась. И вот тут, конечно, соврала. «Слушай». Она покосилась на дверь, пригнулась к уху Эллен и начала быстро шептать. Глаза Эллен раскрывались все шире и шире. «В носовой платок! Да не может быть!» «А вот может!» А потом... Присцилла Энн снова наклонилась и зашептала. Потом отодвинулась, и они уставились друг на друга. «Это правда. Я прежде тоже не верила. То есть, чтобы вначале... По-моему, ничего грязнее не придумаешь, верно? И им это нравится?» Присцилла Энн умудренно кивнула. «Больше, чем позволить все, то есть некоторым», — так сказала Сьюзи Маршалл. «Но девушки... Девушкам же это не может нравиться». «Фу!» — Эллен наморщила нос. «Вкус, наверное, противный». «Сьюзи Маршалл говорит, что нет. И тогда нельзя забеременеть». «Так она сказала». Присцилла Энн испустила вздох. «Ну и что мне делать?» Эллен озабоченно покачала головой. «Не знаю. Наверное, просто сказать «нет». «Если ты будешь твердой...» «У меня не получается», — Присцилла Энн скривила губы. «Вид у меня не такой, понимаешь? Тебе-то хорошо, ты меня моложе. Но когда тебе хочется, ты выглядишь жуткой недотрогой. Но когда сердишься, глаза у тебя тогда просто голубой лед. Ну и твой голос помогает, какой-то не такой, холодный и английский. Тебя ведь боятся. Только не я, потому что ты моя лучшая подруга. Но таких хватает. Не знаю, я ведь не такая. Когда я говорю «нет», получается как раз наоборот. Эллен встала и нахмурилась, припоминая. «Ты можешь сказать... Вот-вот, если он бы тебя уважал, то не стал бы так поступать». «Ух ты!» — лицо Присциллы Энн просияло. «Как здорово! Мама говорила, что...» Эллен пожала плечами. «Может, это и сработает, но я не знаю. Мне нравится. И я попробую. Настоящий козырь!» Она прошлась по комнате, потом встала в позу перед зеркалом. «Если бы ты меня уважал, Эдди, ты бы этого не сделал!» Она обернулась. «Ну как?» «Неплохо», — Эллен широко улыбнулась, — «но попробуй похолоднее и с убеждением. Ну, будто ты глубоко обижена и, как это, и оскорблена в своих лучших чувствах. Вот именно. Ну-ка, попробуй еще раз». Присцилла Энн попробовала еще раз. Теперь голос ее прозвучал, словно у нее что-то застряло в горле, и Эллен еще с ней порепетировала. В конце концов, Присцилла Энн тяжело вздохнула. «Хватит. Лучше у меня все равно не выйдет. Получается, правда, хуже, чем у тебя, но все-таки...» Она умолкла и уставилась на Эллен в зеркале. «А ты бы могла стать актрисой», — сказала она. «Ты ведь мне говорила, что хочешь пойти в актрисы». «Так, по-моему, у тебя получилось бы. Ты соображаешь. А с голосом умеешь делать все, что задумаешь. Ну, а лицо...» Даже я никогда не знаю, что ты думаешь на самом деле, потому что ты очень скрытная, когда тебе надо. И тогда ты скажешь что-нибудь, 2-3 слова, а сама вовсе этого и не думаешь, но я тебе верю. И значит, Эдди поверил бы. Вот бы мне так уметь. Эллен засмеялась. «А зачем?» — спросила она. «Для чего тебе это?» «Не знаю», — Присцилла Энн пожала плечами. «Может, я бы тогда почувствовала себя ужасно сильной. Не знаю. Иногда ты на меня просто жуть наводишь. Ты вот ничего такого не делаешь, а захотела бы, так наверняка крутила бы мальчиками, как захочешь. С ума бы их сводила». «Правда?» Эллен недоверчиво уставилась на нее. «Ага», — Присцилла Энн замялась, — «и мужчин тоже», — добавила она. «Их тоже, думается мне». Домой Эллен шла медленно. От Оранжберга до трейлерной стоянки было около мили, по главной улице, потом по шоссе напрямик через калвертовские хлопковые поля, по пыльному проселку. Было жарко, но через недели-две воздух станет еще более жарким, да еще и влажным, и кожа все время будет зудеть, сделается липкой, и даже по ночам в прицепе нечем будет дышать. Новый бюстгальтер оказался неудобным, бретельки были слишком тугие, и застежки впивались в кожу на спине. Учебники с каждой минутой все больше оттягивали руку. Она загребала туфлями пыль и косилась на свое отражение в стеклах витрин. Надо было придумать, как объяснить, почему она задержалась. Мама не хотела, чтобы она бывала у подруг. Присцилла Энн Питерс маме не нравилась. Эллен замечала, в какую полоску сжимался ее рот, чуть при ней упоминали это имя. Но ничего этого она не говорила, а просто указывала. Невежливо принимать приглашение, Эллен, если сама ты пригласить не можешь. Запомни это. Почему не могу? Эллен упрямо выпятила губу. Я могу как-нибудь пригласить Присциллу Энн сюда. Сюда? Сюда? На щеках матери вспыхнули лихорадочные пятна. «Ты хочешь, чтобы твоя подруга увидела, как мы живем? Чтобы по всему Оранжбергу пошли сплетни?» «Она знает, что я живу на трейлерной стоянке». «Знать и видеть не одно и то же». «А теперь не сменить ли нам тему? Спорить я не собираюсь. Если я сказала «нет», значит «нет».